как в бездну, а бездна плюется ссылками, где каждый второй философ, торгующий предпосылками. В мире, где дизель по два, а нефть перекрыта в проливах, аватары грызут друг друга в своих цифровых архивах. 10 лет списаны в кэш, названы союзом для дела гидроплодит аккаунты, требуя пруфов остервенело. Где доказательства внуков? За базар отвечай, паскуда, а модератор с короной вершит правосудие чудо. Кот об колено, волк кормит нейросеть бананами самозабвенно. Майор, наебнувшись со стремянки, латает руку скотчем. Ботокс озера не пал, мы этот пиздец пророчим. Глобализм умирает в Дубае под крики диванных стражей, сушим брокколи в гриле, гордясь силиконовой блажью. Ищем слепые паны, воюем с невидимой тенью, предаваясь сети коллективному грехопадению. Но если выдернуть шнур и выключить этот цирк, останется только страх и чей-то забытый.